Крымов, казалось, упивался своей собственной предусмотрительностью. «Видишь ли, мои бывшие коллеги...» «ФСБ?» «Да. Они уже второй месяц пытаются накрыть наш транзит. Ну, да ты об этом знаешь. Так вот, теперь мы можем отдать им на съедение Пастухова как моего человека, имеющего отношение к гонконгскому героину, и таким образом выиграть время». «А они схавают?» «Схавают. Еще и облизываться будут. А нам это позволит спокойно уйти из России. Даже если мы выиграем только один день, этого достаточно». «Андрей Сергеевич, а почему вы хотите бросить все здесь? Ведь налажены контакты, отработаны маршруты, все идет гладко, прибыль. Ну, прибыль не особенно шикарная, но постоянная же». Алексея вдруг очень заинтересовал ответ на этот вопрос. «Кто знает, может быть, здесь кроется ключ к игре полковника». «Ты не поверишь, Алексей, но мне захотелось спокойной жизни. Надоело вычислять слежку и мучиться бессонницей, раздумывая по ночам, чья это слежка. А у меня ведь была когда-то семья». «С ними что-нибудь случилось?» «Нет, ничего с ними не случилось. Мы даже не ссорились. Просто нельзя было долго выдержать такую жизнь. И жена моя вместе с детьми давно уехала в Америку. Сейчас живут там под другой фамилией и ждут, что когда-нибудь и я к ним присоединюсь. Так что пора нам, Алексей, закругляться. Если, конечно, майор Глоттер нам поможет». «Значит, героин сдаем ФСБ вместе с Пастухом и...» «Нет, зачем? Сдаем мы Пастуха, а героин отправляем, как и положено, ведь контракт проплачен. Контракты, Алексей, нельзя нарушать. Только отправим мы его совсем другим маршрутом, а на эстонской таможне будет пустая машина и рядом Пастухов со своей командой, которые попадут там под горячую руку спецподразделений контрразведчиков. У меня даже есть предчувствие, что брать их будут любыми средствами, а стрелять без предупреждения». «А клюнет ли на это Пастух?» — удивился Алексей. «Вы же сами говорили, что это единственный ваш умный противник». «Клюнет. Он тоже очень любит свою семью». «Да?» «Да». «А как же майор Глоттер, Андрей Сергеевич? Ведь у вас с ним был разработан какой-то план на эстонскую таможню и...» «Майор Глоттер ждет нас с тобой в Европе. А как мы туда выберемся, это не его ума дело». «Да и не твоего», — мягко сказал Крымов. «Но если тебя это так интересует, то могу успокоить. Наш с майором план никак не меняется. Просто я подключаю к этому плану капитана Пастухова и всю его команду как отвлекающую приманку для нашей контрразведки. А теперь слушай внимательно, что тебе надо будет сделать. Завтра встретишься с этим своим Штирлицем». Так снисходительно-презрительно Крымов именовал офицера ФСБ, который работал с Алексеем и которому Алексей якобы стучал на Крымова. «Встретишься, сделаешь вид, что испуган, и хочешь выйти из игры, и расскажешь ему вот что». Крымов объяснял долго. Он не просто сформулировал фразы, которые Алексею предстояло передать. Он подробно объяснил, почему именно так надо говорить и к чему это должно привести. Одним словом, Крымов посвятил Алексея в свой дальнейший план действий. И чем яснее становился этот план для Алексея, тем яснее он понимал, что Крымов выкрутится, надует всех и выкрутится. Пастух и все его люди были обречены, это ясно. Так же, как были обречены попытки ФСБ, Управления по планированию специальных мероприятий и всех остальных остановить Крымова. Невероятная мощь и изворотливость полковника помогут ему добиться своей цели. Но преданность своему шефу и благоговение перед его способностями напрочь выветрили из головы Алексея последнюю осторожность. Иначе бы он обратил, обязательно обратил бы внимание на тот простой факт, что Крымов никогда не оставлял свидетелей. Ни одного. Он и семью-то свою отправил подальше, в том числе и для того, чтобы они не стали случайными свидетелями. Иначе пришлось бы убрать и их. Так что обречены были не только Владимир Крупица, Айсман, а теперь и капитан Пастухов вместе со своей командой и семьей. Смертниками в плане Крымова были все, кто имел непосредственное отношение к его делам. Даже майору Глоттеру, который должен был помочь Крымову после амстердамской операции, предопределено скрыться бесследно. Все. Андрей Сергеевич, правда, ничего об этом не сказал своему телохранителю Алексею. Но почему такой наблюдательный человек, как Алексей, не подумал об этом?